Глава 20. Неожиданность. Пещера была заполнена клубами пыли, забивавшими мерцающий свет. Один из факелов вовсе исчез под огромным булыжником. Его сияние померкло, подобно свету в глазах Вольфгара. Когда, наконец, земля перестала уходить из-под ног, когда камни перестали разлетаться в разные стороны, Катебри перевернулась на спину и присела, потрясенно озирая взглядом заваленную камнями пещеру. Смахнув грязь с лица, она еще долго сидела, прежде чем до нее наконец дошел истинный смысл всего произошедшего. Ее ладошку по-прежнему обвивала щупальца монстра. Конечность была перерублена. Ее дальний конец, стеревшийся около груды камня, конвульсивно подергивался. Дальше лежала лишь куча дробленого камня. Чудовищность этой ситуации буквально сокрушила Катебри. Она упала на бок, едва не потеряв сознание, вновь обретя силы, лишь когда в ней проснулась злость. Она освободила ногу от щупальца и встала на четвереньки. Затем попыталась встать, но шум в голове прижимал к земле, буквально заставляя вдавливаться в пол. Вновь накатила волна слабости, сопровождаемая искренним желанием упасть в обморок. «Вульфгар!» Катебри подползла поближе, откинула в сторону извивающиеся щупальца и начала раскидывать каменную кучу голыми руками, до боли сдирая кожу и ломая ногти. Как был похож этот обвал на тот, который разделил Дзирта и его спутников во время их первого путешествия через Мифриловый зал. Но тогда это была искусно созданная дворфами западня, из которой Дзирт благополучно выбрался через нижние коридоры. «Это же была не ловушка», — напомнила себе Катебри. «Здесь не было ската в нижние туннели». С ее губ слетел едва слышный стон, и она со стервенением продолжила раскидывать камни, молясь всем богам, чтобы под горой булыжников было достаточно места, чтобы смог спастись варвар. Подле нее возник Бреннер. Он отбросил на пол топор и щит и со стервенением бросился к груди камней. Могучий дворф попытался отодвинуть в сторону несколько больших камней, но когда увидел, что завал был полнейшим, остановился и молча уставился на груду. Катебри продолжала расшвыривать камни, не замечая хмурого лица своего отца. Бреннер, проведший 2 века на раскопках, понимал, что здесь помочь они ничем не могли. Завал был глухим. Парня больше не было. Катебри продолжала свою работу, попутно заливаясь слезами. Разум упрямо твердил о том, что сердце продолжало так же настойчиво отвергать. Бреннер опустил ладонь на ее руку, чтобы остановить ее бесцельное занятие. Когда она подняла на него взгляд, то выражение ее лица буквально разбило сердце дворфа. Ее черты несли на себе печать мрачной скорби. По щеке стекала кровь, а волосы стали похожи на веник. Но Бреннер видел лишь глаза Катебри, ее влажные, голубые глаза. Дворф медленно покачал головой. Катебри опустилась на пол, прижала к нему руки и немигающим взглядом уставилась на груду камней. «Сколько раз она и ее друзья были на волосок от этой финальной точки», — подумала она. «Сколько раз они избегали жадной хватки смерти в самый последний момент». И вот это случилось с ними. С Вульфгаром. Здесь и сейчас. Неожиданно и без всяких предупреждений. Канул в небытие могучий варвар. Лидер племени, человек, за которого Катебри хотела выйти замуж. Она, Бреннер и даже всесильный Дзир Доурден не смогли помочь ему. Не могли изменить то, что уже произошло. «Он спас меня», — прошептала девушка. Бреннер, казалось, ее не слышал. Дворф постоянно вытирал пыль из глаз. Пыль, которая оседала на крупных слезах, текших по его грязным щекам. Вульфгар был Бреннеру словно сын. Дворф взял юного Вульфгара, тогда еще совсем мальчишку, в свой дом после битвы, якобы в качестве раба, но на самом деле попросту желая научить парня законам чести и достоинства. Бреннер сделал из варвара мужчину, на которого можно было положиться в трудную минуту. Мужчину с поистине отважным и честным сердцем. Самым счастливым днем в жизни Дворфа, даже счастливее, чем день, когда он вернул себе мифриловый зал, стал тот день, когда Вульфгар и Катебри объявили о своей свадьбе. Бреннер пнул тяжелый камень, и тот слегка сдвинулся в сторону. Там лежал Эйджис Фанг. Колени храброго дворфа подломились при виде изумительного байка молота с нанесенным на него символом Думатона, бога дворфов, хранителя секретов под горой. Бреннер сделал несколько глубоких вдохов и пытался успокоить себя, прежде чем нашел в себе силы нагнуться и высвободить молот из груды камней. Это было самое величайшее творение Бреннера, воплощение вершины его кузнечного ремесла. В этот молот, выкованный специально для Вольфгара, он вложил всю свою любовь и умение. Каттибри, кое-как сдерживающая себя в руках, все же не смогла удержаться при виде оружия. Тихие всхлипывания переросли в настоящий рев, от которого подрагивали ее плечи. Наблюдая за своей дочуркой, Бреннер наконец нашел в себе силы взять ситуацию в свои руки. Ему пришлось напомнить себе, что он был 8-м королем Вифрилового зала, что он был ответственен за своих подданных и за свою дочь. Он сунул драгоценный молот в петлю на своем заплечном мешке и, взяв Каттибри за подмышку, заставил ее встать на ноги. «Мы ничем не сможем ему помочь», — прошептал Бреннер. Каттибри вырвалась из его рук и с рывком откинула в сторону несколько небольших камней. Она видела тщетность своих попыток, понимала, что большую часть камней она не сможет сдвинуть. Ей попросту не хватит сил. Но Каттибри продолжала расшвыривать камни, не желая сознаваться себе в гибели варвара. Она хотела надеяться. Руки Бреннера нежно сомкнулись на ее предплечье. С нечеловеческим воплем девушка вывернулась от него и продолжила свою работу. «Нет!» — рявкнул Бреннер и вновь схватил ее. Одним движением он поднял ее на ноги и развернул спиной к груди. Затем он встал между ней и камнями так, чтобы в какую сторону бы Каттибри ни пошла, он все время оказывался у нее на пути. «Ты не в силах здесь что-либо изменить!» С дюжину раз прокричал он ей в лицо. «Но я должна хотя бы попытаться!» Наконец взмолилась она, поняв, что Бреннер не собирается пропускать ее к каменной могиле. Бреннер покачал головой. Лишь застывшие слезы в его темных глазах, говорившие о его скорби, не позволили Каттибри тут же ударить его в лицо. Наконец она успокоилась, оставив свои тщетные попытки пройти мимо упрямого дворфа. «Все кончено», — произнес Бреннер. «Мальчик! Мой милый мальчик выбрал свой путь. Он пожертвовал собой ради нас, тебя и меня. Не насылай на него бесчестия, подвергая себя ненужной опасности». От неопровержимых слов Бреннера Каттибри медленно осела на пол. Пока Бреннер поднимал свой топор и щит, она даже не пыталась шагнуть в сторону груды, могильного кургана Вольфгара. Дворф подошел и опустил ладонь ей на спину. «Попрощайся», — предложил он и молча подождал несколько мгновений, прежде чем направиться в сторону того же самого выхода, через который они пришли. «Фентегюнвивар сами найдут дорогу домой», — ответил Бреннер, неправильно истолковав смущение, застывшее у нее на лице. Однако Каттибри не волновалась о Гюнвивар. Она знала, что магическая фигурка находится у нее в руках. Пантера была в безопасности, а о пропавшем берсерге она не беспокоилась и подавно. «А как же Дзирт?» — просто спросила она. «Я думаю, что эльф по-прежнему жив», — уверенно произнес Бреннер. «Одна из дроу спрашивала меня о нем и его местонахождении. Он жив и смог уйти от них. И, по моему мнению, Дзирта гораздо больше шансов выбраться из этих туннелей, нежели у нас с тобой. Может быть, Пантера уже добралась до него?» «А может быть, он нуждается в нас?» — воспротивилась Каттибри, отдергиваясь от нежного прикосновения Бреннера. Перекинув лук через плечо, она скрестила руки на груди. Ее лицо еще никогда не было столь решительным и в это время мрачным. «Мы направляемся домой, девочка», — тоном нетерпящим возражений произнес Бреннер. «Мы не знаем, где сейчас находится Дзирт. Я могу лишь предполагать и надеяться, что он действительно жив». «Ты уверен в этом?» — прямо спросила Каттибри. «Ты уверен в том, что он не нуждается в нас? Мы уже потеряли одного друга, возможно, даже двоих, если убийца прикончил Реджеса». «Нет, я ни за что не брошу Дзирта!» Она вздрогнула, когда другое воспоминание всплыло в ее памяти. Тогда она потерялась в Тартарусе, другом плане бытия. И Дзир Доурден храбро сражался с самыми жуткими тварями, чтобы доставить ее домой. «Ты помнишь Тартарус?» — спросила она Бреннера. И эти слова заставили дворфа беспомощно заморгать и отвести взгляд. «Я не сдамся», — вновь произнесла Каттибри. Она посмотрела на вход в другой стороне пещеры, где, несомненно, скрылись сбежавшие темные эльфы. «И меня не испугают ни эти чертовы темные эльфы, ни их дружки, порождение тьмы!» Бреннер несколько мгновений стоял молча, думая о Влюгаре, размышляя над решительными словами своей дочери. Дзирт мог быть неподалеку. Он мог быть ранен, мог быть вновь пойман. Если бы в этих туннелях потерялся Бреннер, а Дзирт был бы здесь, наверху, дворф ни на миг бы не сомневался, какое бы решение принял Дроу. Он вновь посмотрел на Каттибри, на каменную груду за ее спиной. Он только что потерял Вульгара. Как он мог рисковать еще и жизнью Каттибри? Бреннер более пристально вгляделся в глаза Каттибри, черпая ее решимость. «Узнаю свою девочку», — тихо произнес дворф. Они подняли оставшийся факел и вышли через противоположный туннель, углубляясь все ниже и ниже в поисках своего пропавшего друга. Тот, кто не был рожден в вечной тьме подземья, даже не заметил бы этого легкого шевеления в глубинах тьмы, слабого, трепещущего дуновения свежего воздуха. Но Дзирту эти изменения были очевидны, подобно пощечине, и он прибавил шагу, прижимая Реджеса к своему боку. «А в чем дело?» — спросил перепуганный Хафлинг, опасливо озираясь вокруг, словно ожидая, что из ближайшей тени вот-вот выпрыгнет Артемис Энтрери и проглотит его живьем. Они миновали широкий, но низкий проход, медленно взбиравшийся вверх. Дзирт медлил, его чувство направления говорило ему, что он только что миновал верный туннель. Однако он отбросил эти беззвучные мольбы и продолжил идти вперед, надеясь, что выход во внешний мир вполне подойдет им и Реджесу и позволит сделать глоток свежего воздуха. Так и было. Они миновали поворот туннеля и тут же ощутили, как в лицо дохнул порыв свежего ветра. Увидели вздымавшиеся вершины гор и звезды. Облеченный вздох Хафлинга в точности повторил настроение Дзирта. Когда они покинули туннель, они оба были ошеломлены простершейся перед ними красотой горного края, раскинувшегося под звездным небом, так не похожего на беззвездные ночи подземья. Даже проносившийся мимо них ветер казался живым существом. Они находились на наклонном уступе, в 2/3 пути от основания крутого 1000-футового обрыва. Справа от них располагался наклонный спуск, ведший влево. Однако угол его наклона был столь мал, что вряд ли стоило рассчитывать, что он позволит им добраться до основания или вершины утеса. Дзирт окинул мысленным взором вздымающуюся ввысь стену. Он знал, что с легкостью мог бы преодолеть несколько сот футов до основания. Вероятно, смог бы забраться и на вершину. Но Реджес путал все карты. К тому же ему не по душе была мысль оказаться в неизвестном крае, не зная, сколько времени у него уйдет на то, чтобы добраться до мифрилового зала. Его друзья, которые были где-то далеко, нуждались в нем. «Вон там, долина Хранителя!» Обнадеженно произнес Хафлинг, указывая на северо-запад. «До нее будет всего несколько миль!» Дзирт кивнул, но ответил. «Нам нужно вернуться назад». Хотя Реджесу и не пришлись эти слова по душе, спорить он не стал, понимая, что в своем нынешнем состоянии он не в силах спуститься с обрыва. «Отличная работа», — раздался голос Энтрери из-за выступа. Перед их глазами предстал темный силуэт убийцы. Драгоценные камни его, пристегнутого к ножнам кинжала, мерцали, подобно его теплочувствительным глазам. «Я знал, что вы придете сюда», — пояснил он Дзирту. «Я знал, что ты почувствуешь свежий воздух и не применешь воспользоваться подобной возможностью». «Ты поздравляешь себя или меня?» — спросил Дроу. «Обоих», — ответил Энтрейри с искренним смехом. Однако на смену белизне его зубов тотчас пришел холодный, хмурый взгляд. «Туннель, который ты миновал 50 ярдов назад, действительно бы вывел тебя на верхний уровень, где ты, скорее всего, отыскал бы своих друзей. Мертвых друзей». Дзирт не заглотил эту наживку, не позволил ярости взять над собой вверх. «Но ты ведь все еще можешь добраться до него?» — поддразнил Антрери. «Ты один смог бы уйти от меня, смог бы избежать схватки, которой я так жажду. Но я, пожалуй, должен поблагодарить твоего спутника. Подумай об этом, Дзир Доурден. Оставь Хафлинга, и ты будешь свободен». Дзир даже не удостоил ответом столь нелепые слова. «Я бы оставил его», — заметил Энтрери, пронзая Реджи со своим холодным взглядом. Хафлинг захныкал и начал медленно оседать в твердой руке Дзирта. Дзир даже не стал пытаться представить себе те ужасы, которые Реджису довелось перенести от пакостных рук Энтрери. «Но ты не бросишь его», — продолжил убийца. «Мы давным-давно выяснили, в чем заключается разница между нами. Разница, которую ты называешь силой. Но мне она известна как слабость». Он уже находился всего в дюжине шагов от них. Его тонкий меч покинул ножны, освещая его своим сине-зеленым сиянием. «А теперь перейдем к нашему маленькому дельцу», — произнес он. «И к нашей дальнейшей судьбе. Тебе нравится место, которое я выбрал для нашего поединка? Единственный путь с этого уступа — это тоннель позади тебя. А значит, я, как и ты, не можем бежать и должны играть до конца». Он взглянул вниз с обрыва. «Проигравшему небольшой полет», — улыбнулся он. «Битва до победного конца». Дзирт не мог отрицать тех чувств, что сейчас нахлынули на него. Он чувствовал, как в груди закипает, готовая вырваться наружу ярость. Он не мог отрицать, что где-то в дальнем уголке его сердца и души он хотел этого поединка. Хотел доказать Энтрери, что он был неправ. Хотел доказать убийце, что его существование бессмысленно. И все же, если бы у Дзирта был выбор, этой битве не суждено было бы состояться. Он понимал и принимал, что желания его собственного эго не были достаточным основанием для смертельной битвы. Сейчас же, когда рядом с ним находился беспомощный Реджис, а друзьям угрожали темные эльфы, он обязан был вступить в бой. Он ощутил в своей ладони шероховатую поверхность рукояти скимитара, и когда мерцающий вспыхнул злобным голубоватым сиянием, перевел глаза в обычный световой спектр. Энтрери замер с кинжалом в одной руке, мечом в другой, и жестом показал Дзирту приблизиться. Уже в третий раз за последний день мерцающий сошелся с тонким клинком убийцы. В третий раз, и как и Дзирт и Энтрери были уверены, в последний. Они начали неторопливо, тщательно выверяя каждый шаг на столь необычной арене. В этой части выступ достигал порядка 10 футов в ширину, но сразу сужался как позади Дзирта, так и позади Энтрери. Энтрери сделал свой обычный левый выпад мечом, подкрепляя его кинжальным ударом. Раздались два защитных лязга, и Дзирк молниеносно выбросил один из скимитаров в брешь между клинками Энтрери. Однако эта брешь также молниеносно была перекрыта вернувшимся мечом Энтрери, безболезненно отбившим атаку Дзирта в сторону. Они кружили. Дзирт оказался внутри, подле стены. Убийца легко балансировал у края обрыва. Энтрери сделал низкий выпад, на сей раз неожиданно начав его с кинжала. Дзирт отпрыгнул от этого укороченного удара и провел двухходовую комбинацию, метясь в поднырнувшую голову убийцы. Мяч Энтрери метнулся вправо, влево, работая в горизонтальной плоскости над его головой, чтобы блокировать предсказуемые удары, а затем его клинок изменил угол атаки, слегка нырнув вперед, чтобы удержать дроу на расстоянии и тем самым выиграть несколько драгоценных секунд, необходимых на восстановление позиции. «Придется постараться», — пообещал Энтрери со зловещей улыбкой. Затем, словно в доказательство своих собственных слов, он яростно бросился вперед, выставив перед собой меч. Руки Дзирта двигались с молниеносной скоростью. Его скимитары раз за разом лязгали об умело направленное оружие. Темный эльф сместился в сторону, стараясь не прижиматься спиной к стене. Дзирт был полностью согласен с оценкой Энтрери. Кто бы ни одержал победу, ради нее придется постараться. Они оба могли сражаться на протяжении многих минут, возможно, час. «И ради чего?» — подумал Дзирт. «Что ему будет от этого? Вдруг в самый неподходящий момент появится Вирна и ее отряд, и этот поединок закончится прежде времени. Как уязвимы тогда будут Дзирт и Реджис? Они будут зажаты в тупике, а всего в нескольких дюймах простирается обрыв на несколько сот футов». Вновь убийца провел выпад, и вновь Дзирт отразил его благодаря идеально сбалансированной защите. Внезапно Энтрери перешел на вращение, подражая движению Дзирта из двух предыдущих схваток. С помощью этого приема он надеялся вынудить Дзирта отступить назад в более узкое место на уступе. Дзирт был удивлен тем, что убийца выучил столь сложный прием всего за два поединка. Но этот ход был придуман Дзиртом, и он знал, как следует блокировать его. Он тоже начал вращение с кимитарами, выбрасывая их вверх и вниз. С каждым взмахом клинки вышибали искры, в ночи лязгал металл. Голубое и зеленое мерцание слились в одно целое размытое пятно. Дзирт двинулся вправо. Убийца внезапно изменил свое вращение. Но Дроу заметил это изменение и остановился, блокируя выпады кинжала и меча. Дзирт начал заново, отбивая удары Энтрери. И на этот раз, когда убийца перевел вращение в другую сторону, Дроу так явно предчувствовал это, что, по сути, первым изменил направление своих клинков. У Реджеса, который беспомощно смотрел на поединок, не смея вмешиваться, да и любого другого существа, обитающего в этом регионе, не нашлось бы слов, чтобы описать этот поразительный танец сливающихся цветов. Голубоватого мерцания мерцающего, сине-зеленого сияния клинка убийцы, лиловых вспышек глаз Дзирта, красных точек очей Энтрери. Лязг клинков слился в симфонию. Множество нот подыгрывали затеявшемуся танцу этих двух самых заклятых врагов. Они остановились одновременно и отпрыгнули друг от друга на несколько футов. Каждый из них понимал, что этому танцу не будет конца, что ни один из них не получит в нем преимущества. Они стояли подобно двум братьям-близнецам, так похожих друг на друга, и в то же время такие разные. Энтрери рассмеялся, смакуя этот миг. Этот один из многочисленных актов одной пьесы, которой, возможно, вскоре суждено будет закончиться. А возможно... и нет. Дзирту было не смешно, поскольку его рвение, с которым он начал поединок, испарилось, оставив на душе лишь вес ответственности за Реджеса и его друзей в туннелях. Убийца вновь напал, на сей раз войдя в размеренный ритм, дабы прощупать каждый прием изощренной защиты Дзирта. Внезапно Энтрери разорвал ритм, нарушив мелодию опасным кинжальным выпадом. Убийца радостно вскрикнул на какой-то миг, решив, что его клинок пробил брешь в защите Дроу. Рукоять мерцающего с легкостью перехватила его, остановив всего в дюйме от бока Дзирта. Убийца поморщился и упрямо попытался продавить кинжал. Однако выражение лица Дзирта было невозмутимо. Кинжал не сдвинулся ни на йоту. Поворот запястья Дроу заставил клинки разлететься в стороны. Энтрери был достаточно опытен, чтобы отступить и нарушить захват в поисках следующей возможности. «Я почти достал тебя», — подразнил он. Он умело спрятал свое негодование, когда Дзирт так и не ответил ему. Ни словами, ни делом, ни несгибаемым выражением черт своего темного лица. Скимитар свистнул в порыве ночного ветра и звякнуло преградивший ему путь меч Энтрери. Внезапный звук встрепенул Дзирта, напомнив, что Вирна могла быть где-то неподалеку. Он представил своих друзей, попавших в беду, захваченных в плен, а, возможно, уже и мертвых. Ощутил особый болезненный укол при воспоминании о Вульфгаре, который он не мог объяснить словами. Он встретился взглядом с Энтрери, напомнив себе, что именно этот человек был причиной всего случившегося, что именно он заманил его в туннели и отделил его от друзей. И вот теперь Дзирт не мог защитить их. Скимитар прорезал ночной воздух, второй пришел с другой стороны. Дзирт повторил этот прием, затем еще раз. Каждое движение, каждый звон металла раскладывал его мысли по полочкам, обостряя его воинские инстинкты и эмоционально воодушевляя его. Каждый удар был идеально нацелен, и каждый блок идеально отражал мелькающие клинки. Но ни Дзирт, ни Энтрери не сводили взглядов друг с друга, предоставляя рукам работать самим по себе. Ни один из них не мигнул, ни когда ветерок от высокого выпада Дзирта шевельнул волосы на голове Энтрери, ни когда меч Энтрери, блокирующий выпад, остановился всего в дюйме от глаза Дзирта. Движения их рук и клинков походили на одно сплошное размытое пятно. Энтрери пригнул одно плечо, далеко выбросив меч. Дзирт описал полный круг, отбивая меч противника у себя за спиной. Образы Бреннера, Катебри, захваченных Вирной, буквально изматывали Дроу. Он представил себе Вульфгара, раненого или умирающего, с мечом Дроу, торчащим из его горла. Он увидел варвара на вершине погребального костра. Это было видение, смысла которого Дзирт понять не мог, но оно почему-то упорно не желало покидать его мысли. Дзирт принял эти образы, полностью отдался этому мысленному нападению, позволив страхам за друзей переполнить свою чашу терпения. «Именно в этом была разница между ним и убийцей», — говорил он себе. «Той части разума, которая сопротивлялась, боролась за то, чтобы все его движения были размеренными и обдуманными». Так вел себя Энтриэль. Вечно держал все под контролем, никогда не думал ни о чем, кроме врага, представшего перед ним. С губ Дзирта слетел легкий рык. Его лиловые глаза блеснули в звездном свете. В его разуме Кэти Бри кричала от боли. Он яростно набросился на Энтрери. Убийца рассмеялся. Его меч и кинжал отчаянно работали, чтобы удержать два скимитара на расстоянии. «Отдайся ярости!» — взревел он. «Отбрось эту никому не нужную дисциплину!» Энтрери не понимал, что это произошло уже давным-давно. Мерцающий метнулся вперед лишь за тем, чтобы быть предсказуемо отбитым мечом Энтрери. Однако на сей раз этот маневр удался убийце не с такой легкостью. Дзирт отскочил и напал вновь и вновь. Раз за разом он яростно молотил своим клинком по мечу убийцы. Его второй клинок яростно атаковал с другой стороны. Кинжал Энтрери отвел его в сторону. А следующая безумная атака Дзирта заставила убийцу попятиться. Дюжина ударов. Нет, две дюжины. Звучали словно один долгий крик лязгающей стали. Выражение на лице Энтрери совсем не соответствовало его смеху. Он не ожидал столь яростной безумной атаки. Не ожидал, что Дзирт осмелится на столь отчаянный шаг. Если бы он мог хоть на мгновение освободить один из своих клинков, дроу был бы у него на крючке. Но Энтрери не мог этого сделать. Подгоняемый яростью, Дзирт продолжал свои молниеносные движения, при этом же соблюдая идеальную концентрацию. «К черту собственную жизнь!» — решил он. «Ради друзей он должен был победить!» Вновь и вновь раздавался лязг оружия. Реджис прикрыл уши, не в силах вынести этот жуткий скрежет его и клинков. Но несмотря на весь свой ужас, Хафлинг так и не мог отвести взгляда от сражающихся воинов. Сколько раз Реджису казалось, что они вот-вот сорвутся с обрыва. Сколько раз ему казалось, что меч или скимитар должен был поразить свою цель. Но каким-то образом они продолжали сражаться, в последний момент блокируя выпад другого. Мерцающий вновь лязгнул о меч. Следующий удар Дзирта с другой стороны не был отбит, но Энтрери ушел от него, слегка подавшись назад. Рука убийцы с кинжалом метнулась вперед. Энтрери издал радостный вскрик, думая, что Дзирт наконец пал его жертвой. Скимитар мелькнул быстрее, чем на то рассчитывал убийца. Быстрее, чем убийца считал возможным. Царапнув по его предплечью, прежде чем кинжал успел добраться до незащищенного живота Дзирта. Скимитар метнулся влево, отражая меч в сторону. Энтрери, осознавая свою уязвимость, прыгнул вперед, сокращая дистанцию. Его внезапный порыв спас ему жизнь. Но в то время как Дзирт не мог изогнуть свое оружие так, чтобы проткнуть противника, он смог припечатать его рукоятью. Что он и сделал со смачным звуком, приложившись в лицо Энтрери, отчего тот отшатнулся назад. Темный эльф бросился вперед. Его клинки мелькали безостановочно, вынуждая Энтрери балансировать на самом краю обрыва. Убийца попытался скользнуть вправо, но один скимитар отбил его блокирующий меч в сторону, в то время как маневр другого вынудил убийцу сменить свое решение. Энтрери было метнулся влево, но с раненой рукой он понял, что не сможет вовремя уйти от удара дроу. Энтрери остался на месте, яростно отбивая выпады, и в то же время пытаясь отыскать тот ритм, который поможет отбросить его врага назад. Дыхание Дзирта перешло на короткие вздохи, что говорило о том, что он уверенно принял предложенный ритм боя. Его глаза мелькали открытой ненавистью. О себе он раз за разом напоминал, что его друзья нуждаются в нем, а он не может защитить их. Он слишком далеко зашел в своей ярости, едва уловив полет кинжала. Лишь в самый последний момент он ушел в сторону. На его щеке красовался 3-дюймовый порез. Что было хуже всего, наступательный порыв Дзирта был нарушен, и его руки ныли от чрезмерных усилий. Убийца бросился вперед, выставив меч, и даже слегка задел дроу. Дзирт развернулся, оказавшись спиной к обрыву. К тому моменту, когда он обрел свой баланс, пальцы его ног едва цеплялись за каменный выступ, а пятками он чувствовал развернувшуюся под ним пустоту. «Я лучший!» — провозгласил Энтрери, и его последующая атака едва не подтвердила его слова. Он почти сбросил Дзирта с обрыва, обрушив на него шквальный выпад. Дзирт припал на одно колено, чтобы удержаться на краю. Он всем телом ощущал порывы ветра, слышал, как Реджис выкрикивал его имя. Энтрери мог податься назад и поднять свой кинжал, но он чувствовал смерть. Чувствовал, что ему никогда больше не представится лучшей возможности закончить эту игру. Его меч яростно нырнул вниз. Дзирт, казалось, прогнулся. Еще дальше соскользнул с обрыва. Дзирт воззвал к своему внутреннему «я», врожденной магией своей расы, и создал сферу тьмы. Дзирт нырнул в сторону и, перекатившись, поднялся на ноги за пределами сферы, которую он создал подле Реджиса. Невероятно, но Энтрери все еще находился перед ним, яростно атакуя мечом. «Я знаю все твои фокусы, Дроу!» — ухмыльнулся убийца. Часть Дзирта Доурдена хотела сдаться, хотела просто прыгнуть назад и позволить горам забрать его. Но это была всего лишь мимолетная слабость, которая, тем не менее, наполнила мужеством его упрямый дух и налила силой его уставшие руки. Но также и разозлила Энтрери. Внезапно Дзирт поскользнулся и замер на краю обрыва. Мерцающий тоскливо звякнуло каменный склон и упал на дно ущелья. Меч Энтрери обрушился вниз, остановленный лишь в самый последний момент оставшимся скимитаром. Убийца вскрикнул и отпрянул назад лишь за тем, чтобы провести новый выпад. Энтрери знал, что Дзирт не мог остановить его. Его глаза расширились в предвкушении столь долгожданной победы. Дзирт не мог вовремя опустить свой оставшийся клинок и в то же время развернуть его в плоскости. Он не успевал отвести удар. Дзирт даже не стал пытаться это делать. Он бесшумно подогнул ногу под собой для того, чтобы перекатиться в сторону, и когда меч уже готов был пронзить его, ушел чуть в сторону и вперед. Дзирт развернул свое распростертое тело. Одной ногой он нанес удар по лодыжке Энтрери, второй обвил убийцу под коленом и дернул на себя. Лишь сейчас Энтрери заметил ускользнувшего Дроу и понял, что выпавший скимитар был всего лишь хитроумной уловкой. Лишь сейчас Артемис Энтрери понял, что его собственная жажда убийства и стала причиной его поражения. Из-за большой инерции своего удара он завис над краем пропасти, в его теле напряглась каждая мышца. Он вонзил свой тонкий меч в ногу Дзирта и каким-то образом смог уцепиться за разорванный сапог Дроу. Сила инерции была слишком велика для Дзирта, все еще распростертого на полу, чтобы он смог выдержать их обоих. Дроу протащила к краю, боль в ноге отступила перед напором многочисленных ссадин, синяков и порезов от шероховатого пола. Дзирт покрепче стиснул рукоять второго скимитара и вонзил его лезвие в одну из расщелин. Он вздрогнул от внезапной остановки. Энтрери висел под ним, в той части обрыва, где он даже не мог дотянуться до отвесной стены. Дзирту казалось, что все его внутренности вот-вот полезут через пронзенную ногу. Он посмотрел вниз и увидел, как убийца размахивает свободной рукой. Вторая отчаянно сжимала рукоять меча, тоненькую, хрупкую ниточку, все еще удерживающую его в этой жизни. Клинок выскользнул на несколько дюймов. Дзирт застонал и поморщился, едва не теряя сознание от боли. «Нет!» Услышал он крик Энтрери, и убийца замер, очевидно понимая ненадежность своего положения. Дзирт посмотрел на него, зависшего в воздухе на высоте 200 футов от земли. «Это нечестная победа!» – отчаянно крикнул ему Энтрери. «Она лишает поединок его первоначального смысла и навлекает на тебя бесчестие!» Дзирт напомнил себе о Кэти Бри, вновь ощутил странную тоску по Вульгару. «Ты не победил!» — крикнул Энтрери. Дзирт позволил ответить за себя вспышками своих лиловых глаз. Он ухватился попрочнее за рукоять меча и, стиснув зубы, развернул ногу, чувствуя огонь, разрывающий его изнутри, когда клинок начал выходить дюйм за дюймом. Энтрери брыкался и размахивал руками и почти достал до Дзирта своей свободной рукой. Но в этот момент клинок освободился. Убийца рухнул в темноту ночи, и его крик потонул в завываниях горного ветра. Глава 21. Ветры горного ущелья. Дзирт пододвинул ногу к себе и попытался приложить руку к ране, чтобы хоть как-то остановить поток крови. По крайней мере, рана была чистой, и после нескольких осторожных попыток Дзирт обнаружил, что ногой он все еще может пользоваться, хотя с некоторыми болезненными ощущениями. «Реджис!» — позвал он в темноту. Темная тень хафлинга взглянула над краем выступа. «Дзирт!» — испуганно отозвался Реджис. «Я думал...» «Я в порядке», — заверил его Дроу. «Энтрери больше нет». Дзирт не мог разглядеть пухлые черты Реджиса с такого расстояния, но мог представить, какое облегчение принесли эти слова его измученному другу. Энтрери преследовал Реджиса много лет, дважды ловил его, и оба раза эти встречи были далеко не самыми приятными для хафлинга. Больше всего в этом мире Реджис боялся Артемиса Энтрери. И теперь, похоже, хафлинг мог, наконец, избавиться от этого страха. «Я вижу мерцающий!» — взволнованно крикнул хафлинг. Сила этого руки указывал вниз. «Он мерцает на дне ущелья справа от тебя!» Дзирт посмотрел в ту сторону, но не мог разглядеть на ущелье, поскольку обзор ему закрывал каменный уступ. Он слегка сдвинулся в сторону, и, как сказал Реджис, его взгляду предстал магический скимитар. Его голубоватое сияние отчетливо выделялось на дне ущелья. Дзирт задумался. Почему скимитар, покинув его руку, все еще продолжал сиять? Он всегда считал мерцание клинка неким отражением своего «я», магическим продолжением тех огней, что пылали в его груди. Он вздрогнул от мысли, что Артемис Энтрери мог завладеть его клинком. Дзирт представил себе, как убийца ухмыляется там внизу, протягивая мерцающий в качестве иронической приманки. Дзирт тут же отбросил эту столь мрачную мысль. Он своими глазами видел падение Энтрери, а каменная стена уходила под скос, так что у убийцы не было ни малейшего шанса зацепиться за нее. Большее, на что мог надеяться убийца, это на небольшое скольжение после 30 или 40 футового падения. Даже если он сейчас и не был мертв, он ни в коем случае не стоял на дне ущелья. Что же ему следовало делать дальше? Он подумал о том, что ему следует забраться наверх к Реджису и отправиться на поиски своих друзей. За оружием он может вернуться и позже, через долину Хранителя, когда минует опасность. И если ему повезет, ни один гоблин или тролль не успеет к тому времени наложить свои лапы на его клинок. Однако, когда он представил, что ему, возможно, вновь придется сражаться с приспешниками Вирны, Дзирт понял, что будет чувствовать себя гораздо комфортнее, ощущая в своей ладони шероховатую рукоять мерцающего. Он вновь посмотрел вниз, и скимитар поманил его. Он почти физически ощущал его зов и не мог сказать, привиделось ли это ему, или клинок действительно обладал какими-то способностями, о которых Дзирт и не подозревал. Но Дзирт вынужден был признать, что вниз его манило и кое-что другое. Он сам должен был убедиться в судьбе, постигшей Энтрери. Ему будет гораздо спокойнее, если он обнаружит изуродованное тело убийцы у основания горной стены. «Я спущусь за клинком», — крикнул Дроу Реджису. «Я недолго. Если что-то случится, кричи». Сверху донеслось легкое похныкивание, но вслух Реджис произнес: «Поторопись», и не стал спорить с его решением. Дзирт убрал второй скимитар в ножны и начал осторожно спускаться вниз, стараясь не напрягать раненую ногу. Футов через 50 стена стала ненадежной, буквально крошилась под руками. Уцепиться было не за что. Но Дзирту этого не требовалось. Он прислонился к стене и начал медленно сползать вниз. Краем глаза он заметил надвигающуюся опасность. Нечто похожее на летучую мышь размером с человека прокладывало свой путь в потоках ветра, дувших в горном ущелье. Дзирт замер, увидев голубовато-зеленое сияние знакомого меча. «Энтрери!» Пролетая мимо, убийца выдавил из себя насмешливый хохот и слегка задел клинком плечо Дроу. Плащ Энтрери преобразился, приобретя форму крыльев летучей мыши. Теперь Дзирт начал понимать истинную причину, по которой коварный убийца решил драться на выступе. Убийца сделал второй заход, шлепнув Дроу плоской стороной меча и наградив его пинком по спине. Дзирт закачался от ударов, затем начал скользить вниз. Под его ногами посыпались камни, он достал скимитар и каким-то чудом смог отразить следующий удар. «Есть у тебя плащик, как у меня», — подразнил его Энтрери, сделал резкий поворот и на какой-то миг словно застыл на одном месте. Бедный маленький дроу. Ведь внизу нет сети, которая бы спасла бы тебя от падения. С губ убийцы, вполне осознающего, что он был истинным хозяином положения, слетела еще одна зловещая улыбка. Меч гулко звякнул о скимитар Дзирта, и благодаря инерции полета убийца едва не сбросил дроу со стены. Дзирт вновь заскользил. Он обернулся лицом к камню и силой, используя вес своего тела, вдавил пальцы в гравий, чтобы замедлить движение. В этот момент Дзирт был беззащитен, поскольку ему не только нужно было следить за выпадами убийцы, но и распылять внимание, пытаясь удержаться на своем ненадежном насесте. Еще несколько тычков, и он наверняка упадет в объятия смерти. «Ты даже не можешь представить, сколько у меня уловок в запасе!» — победно крикнул убийца, пикируя на свою жертву. Дзирт обернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с Андрери. В руке он держал нечто, что убийца совсем не ожидал увидеть. «Как и у меня», — был ответ Дзирта. Он выждал несколько мгновений, выжидая удобного момента, и выстрелил из арбалета, который он подобрал с тела дроу, поверженного и муската. Энтрери выбросил руку к шее, вырвав стрелу спустя всего миг после того, как она поразила его. «Нет!» — выкрикнул он, чувствуя, как яд разливается по венам. «Будь ты проклят! Будь ты проклят, Дзир Доурден!» Он устремился к стене, понимая, что летать в сонном состоянии было далеко не самым лучшим решением. Но коварный яд, уже попавший в главную артерию, затуманил его взор. Он отскочил от стены в 20 футах справа от Дзирта. Сияние его меча, выпавшего из руки, тотчас угасло. До Дзирта донесся злобный рык. Затем еще одно проклятие, на сей раз сопровождавшееся громким зевком. Но все же плащ продолжал удерживать убийцу в воздухе, однако он не мог сосредоточиться на полете. Его буквально швыряло из стороны в сторону встречными потоками воздуха. Он вновь ударился о стену, затем еще раз. До слуха Дзирта донесся хруст ломаемой кости. Левая рука Энтрери обвисла под его горизонтально распластавшимся телом. Его ноги тоже обмякли, утратив силу от яда. «Будь ты проклят!» Вяло пробормотал он, явно балансируя на грани сознания. Затем плащ, очевидно, поймал поток воздуха, поскольку Энтрери спикировал вниз, и бесшумно, словно смерть, его поглотила тьма. Дальнейший спуск для ловкого дроу не представлял никакой сложности или опасности. Небольшая прогулка по дну ущелья лишь пошла ему на руку. Он, наконец, смог расслабиться и поразмыслить над тем, что же сейчас только что произошло. Он не дрался с Энтрери уже много месяцев, но их схватка была самой жестокой из всех, в которых Дзирту когда-либо приходилось принимать участие. Убийца был его противоположностью, темным зеркалом души Дзирта, воплощением того страха за собственное будущее, которое он отчаянно стремился избежать. Теперь все было кончено. Дзирт разбил это зеркало. «Доказал ли он что-нибудь этим?» – подумал он. «Пожалуй, нет. Но он, как минимум, избавил мир от опасного и злобного человека. Он с легкостью обнаружил мерцающий, его скимитар ярко светился во тьме. Когда он взял его в руку, его внутренний свет погас, отражая в своем лезвии лишь свет далеких звезд. Дзирту понравилось это зрелище, и он благоговейно опустил скимитар назад в ножны. Он подумал о том, чтобы найти упавший меч Энтрери, но затем напомнил себе, что у него не было лишнего времени, что Реджис и, возможно, его остальные друзья нуждались в нем. Через несколько минут он уже стоял подле хафлинга. Взяв Реджиса под руку, он направился ко входу в туннель. «Энтрери?» — робко поинтересовался хафлинг, словно был не в силах поверить, что убийцы больше не существовало. «Потерялся в горных ветрах», — твердо ответил Дзирт. Однако в его голосе не было ни намека на превосходство. «Потерялся в ветрах». Дзирт не мог себе и представить, насколько верным был его загадочный ответ. Быстро теряя сознание от яда, Артемис Энтрери барахтался в восходящих потоках обширного ущелья. Его мысли путались, он не мог отдавать телепатические приказы плащу. Он чувствовал, как поток воздуха увеличивает его скорость, и перевернулся, почти не осознавая, что он находится в полете. Дрери яростно потряс головой, пытаясь вырваться из сжимающих объятий сна. Где-то в самом уголке своего разума он понимал, что должен очнуться, должен взять себя в руки и замедлить полет. Но потоки воздуха успокаивали его. Завывание ветра давало ощущение свободы от смертных оков. Его глаза слегка приоткрылись, и он увидел перед собой лишь беззвездную зловещую темноту. Он не знал, что это был конец ущелья, горная стена. Баюканье ветра манило его за собой в страну снов. И тут он на полном ходу врезался головой в стену. Его тело сотрясли жуткие конвульсии. Воздух вырвался из готовых было взорваться легких. Он не замечал, что удар разорвал его магический плащ. Не замечал, что ветер в его ушах свистел от быстрого падения. Как и не замечал он того, что был он на высоте 200 футов над землей. Глава 22. Ответ тяжелой бригады. Процессию возглавляли 12 дворфов в тяжелых доспехах. Их сдвинутые щиты представляли собой непроницаемую для вражеского оружия стену. Эти щиты были соединены специальными шарнирами, так что, когда коридор сужался, лишние щиты на краях попросту заворачивались внутрь. Далее во главе своего элитного верхового отряда следовал генерал Дагна. Каждый воин был вооружен тяжелым арбалетом, заряженным специальным болтом с наконечником из серебристо-белого металла. Между рядами двадцатки верховых воинов Дагны следовало несколько фекелоносцев. Каждый из них держал по 2 горящих головни, чтобы обеспечить к ним легкий доступ наездников. Позади и с мрачным выражением на лицах топали остатки армии дворфов. Их взгляды теперь совсем не походили на те, с которыми они шли на битву с гоблинами. Дворфы совсем не радовались близкому присутствию темных эльфов, и, судя по всему, их король был в большой беде. Они добрались до бокового прохода. Все было чисто. Заклинания сфер тьмы давно уже рассеялись. Их, как и прежде, приветствовали лишь кости Эттина, каким-то чудом не переломанные во время предыдущей сутолки. «Жрецы!» – прошептал Дагна, и этот тихий шепоток передался по рядам дальше. Где-то в дальних рядах, позади элитных войск Дагны, полдюжины жрецов в кузнечных фартуках и с мифриловыми молотами в руках приготовились к нападению. «Ну?» – произнес Дагна передовым дворфом со щитами. «Дадим им прикурить!» Блокирующая стена щитов распалась, 12 дворфов рассеялись вдоль обширного перекрестка. «Ничего». «Тьфу!» – сплюнул Дагна после нескольких мгновений тишины. До него только сейчас дошло, что темные эльфы переместились вглубь туннеля, устроив им новую засаду. Через минуту боевой строй вновь обрел свои очертания и направился вперед. От него отделился лишь небольшой отряд, посланный в боковой туннель, чтобы убедиться, что враг не ударит им в спину. В рядах раздавалось ворчание. Дворфы были недовольны отсрочкой. Некоторое время спустя рычание боевого пса заставило всех насторожиться. Где-то сверху защелкали арбалеты. Большая часть стрел безвредно лязгала о соединенные щиты, но некоторые, опускавшиеся по высокой траектории, положили нескольких дворфов во втором и третьем рядах. Упал один из факелоносцев, его горящие головни вызвали небольшую панику у ближайших верховых. Но дворфы и их скакуны были хорошо подготовлены к подобным ситуациям и не позволили хаосу овладеть их рядами. Жрецы загнусавили свои молитвы, воспроизводя соответствующие магические слова. Дагна и его всадники поднесли кончики арбалетов горящим факелом. Передний ряд дворфов досчитал до 10 и упал на спину, сверху прикрываясь щитами. Настал черед кавалерии. Бронированные боевые хряки визжали. Стрелы с магниевым наконечником поблескивали ярким белым светом. Скукуны дворфов быстро вынесли их за пределы досягаемости света факелов, но жрецы создали впереди магическое сияние, заливавшее коридор мягким свечением. Дагна и его боевой отряд радостно завопили, видя, как темные эльфы, очевидно не ожидавшие от дворфов столь стремительной атаки, на сей раз бросились в рассыпную. Дроу были уверены, что они смогут легко скрыться от коротконогих дворфов, и так оно и было бы. Но от выносливых, клыкастых скакунов уйти было не так-то просто. Дагна заметил, как один из темных эльфов остановился и вытянул вперед руки, словно бросая что-то. Инстинктивно мудрый генерал понял, что дроу собирается использовать свою способность вызвать тьму, чтобы накрыть их магический свет. Через миг стрела с магниевым наконечником вошла в живот дроу, существенно сбив ему прицел. «Песчаник!» — крикнул одно из дворских проклятий всадник рядом с Дагной. Генерал увидел, как его напарник откинулся назад, возводя оружие вверх. Затем он вздрогнул, очевидно, пораженный стрелой, но успел спустить крючок своего арбалета, прежде чем вывалился с седла на каменный пол. Горящая стрела прошла мимо, но она все равно обрекла дроу, застывшего среди сталактитов, послужив отличной наводкой для множества пеших воинов-дворфов, что следовали позади. «Потолок!» — крикнул один из дворфов, и две дюжины арбалетчиков припали на колени, метнув глаза вверх. Они заметили легкое движение среди сталактитов и выстрелили почти в унисон. Пока они перезаряжались, мимо них промчались еще дворфы, чьи боевые псы издавали грозный лай. Отряд Дагны бросился в погоню, не обращая внимания на то, что они уже покинули освещенную местность. Туннели были ровными, а убегавшие дроу были всего в каком-то десятке шагов впереди. Один из жрецов остановился, чтобы помочь арбалетчикам. Те указали ему направление, и он бросил в ту сторону заклинание света. В воздухе, утыканное дюжиной тяжелых болтов, плавало тело мертвого дроу. Словно в ответ на появившийся свет, его заклинание левитации утратило силу, и он рухнул на пол с 20-футовой высоты. Дворфы даже не посмотрели на него. Свет у потолка подсказал им расположение еще двух скрывавшихся спутников этого дроу. Эти темные эльфы отчаянно пытались заглушить свет своими сферами тьмы, но им это не помогло, поскольку опытным арбалетчикам нужно было бы всего мгновение, чтобы навестись на свою цель. Целая туча болтов полетела в ту сторону, рикошетя от сталактитов. Через мгновение их сопроводили стоны и крики агонии. Еще двое дроу рухнули на пол, один еще живой, перевернулся на спину, но тут же был добит другими дворфами. Внезапно туннель перед всадниками разделился на несколько змеящихся коридоров. Дагна, несмотря на лабиринты и полутьму, с легкостью преследовал свою цель. Вообще-то мрак лишь помогал Дагне, поскольку дроу, которого он преследовал, был ранен в плечо. Белая мерцающая отметка из магния служила отличным маяком для наседающего дворфа. С каждым шагом он все ближе и ближе приближался к своей жертве. Вот дроу обернулся к нему лицом. Его раненое плечо с этого угла зрения мелькнуло красноватым сиянием. Дагна отбросил арбалет в сторону, извлек свою внушительную палицу и направил хряка так, словно собирался пройти с того боку, в который был ранен дроу. Темный эльф, заглотив наживку, развернулся поперек, приготовившись отражать его удар своим оружием. Однако в самый последний момент Дагна пригнул голову и перенаправил клыкастого хряка. Глаза дроу расширились от ужаса, едва он понял новое направление безумного дворфа. Он попытался отскочить в сторону, но не успел. И бивни хряка вошли чуть выше колена, железный шлем Дагны припечатал его точнёхонько в живот. Он пролетел около 15 футов и мог бы пролететь и дальше, если бы его внезапно не остановила стена туннеля. Свалившись бесформенной грудой у основания стены, едва соображающий дроу увидел, как Дагна направил в его сторону хряка и как взвелась в воздух его палец. Вспышка в его голове была столь же яркой, как и отблески магния на плече, а затем его поглотила тьма. Псы вели большой отряд дворфов вглубь коридора, шедшего в левую сторону от главной пещеры, в местность, изобиловавшую множеством запутанных природных полостей и впадин. Воины, сопровождаемые жрецами, продолжали двигаться, в то время как другие дворфы, оставшиеся у них за спиной, оснащенные не оружием, а инструментами, приступали к работе. Воины добрались до четырехстороннего перекрестка, псы рвались и вправо, и влево. Однако дворфы направили их прямо вперед, и, как ожидалось, тотчас у них за спиной возникла дюжина темных эльфов, обдав их градом отравленных стрел. Дворфы развернулись, и жрецы воззвали к своей магии, чтобы осветить местность. Дроу же, оказавшись в ситуации, когда на одного их воина приходилось до четырех дворфов, рассудительно развернулись и бросились прочь. Они прекрасно были осведомлены о численности дворфов и понимали, что те могли перекрыть от силы меньше половины возможных путей их отступления. Однако, свернув в первый попавшийся коридор, они тотчас поняли свою ошибку. Их ждала только что выстроенная железная дверь, подпертая с другой стороны. Через щели проема дроу могли видеть, что у дворфов не хватило времени, чтобы подогнать дверь поплотнее, но миновать ее они все же не могли. Следующий туннель, казалось, должен был стать их спасением, и дроу надеялись, что он их не подведет, поскольку сзади уже наседали дворфы, сопровождаемые оглушительным лаем псов. Завернув за следующий угол, дроу наткнулись на вторую дверь. Из-за нее доносился стук молотков дворфов, наносивших последние штыки на вновь построенный заслон. В отчаянии темные эльфы создали сферу тьмы по другую сторону двери, замедлив работу. Через самые широкие щели в проеме они начали расстреливать рабочих, сея в их рядах панику. Один из дроу протянул руку и нащупал запирающую дверь засов. Слишком поздно. Псы обогнули угол, и на них обрушился преследовавший их отряд дворфов. Над местом схватки сгустилась тьма. Жрец дворфов, почти истративший свои силы, осветил ее, но другой дроу вновь создал еще одну сферу тьмы. Храбрые дворфы сражались вслепую, противопоставляя умениям дроу свою безудержную ярость. Один из дворфов ощутил жжение, когда клинок невидимого темного эльфа скользнул между его ребрами и пробил легкое. Дворф понимал, что рана могла быть смертельной, чувствовал, как кровь заливает его легкие и становится трудно дышать. Он мог отступить в тот же миг в надежде, что успеет добраться до жреца, и тот подлечит его своим целебным заклинанием. Однако в этот критический момент дворф также понимал, что если он отступит, один из его товарищей может стать следующей жертвой клинка темного эльфа. Он бросился вперед, еще глубже насаживаясь на меч дроу, но успел нанести удар своим молотом, а затем еще один. Через миг он рухнул на мертвого дроу. На его бородатом лице навечно застыла мрачная удовлетворенная улыбка. Двое дворфов, углубившись в ряды врага, почувствовали, как их цель скользнула между ними, но не успели остановиться и впечатались в железную дверь. Дезориентированные, но ощущая под боком чье-то присутствие, они приложились друг к дружке своими могучими молотами. Тотчас они съехали вниз бесформенной груды плоти и ощутили, как темный эльф вновь промчался мимо них, но на сей раз на конце копья дворфа и впечатался в дверь. Раненый дроу упал поверх двух дворфов, у которых еще оставалось достаточно мудрости и сил, чтобы не упустить свой подарок. Они били его руками и рукоятями оружия. Через мгновение они буквально разорвали невезучего эльфа на кусочки. Более 20 дворфов погибло от оружия дроу в том коридоре, но там же свою смерть обрели и 15 темных эльфов. Половина отряда дроу, блокировавшего путь в новые части тоннелей. Несколько дроу продолжали спасаться бегством от своих преследователей и успели добраться до задних пещер, до той комнаты, где Дзирт и Энтрери сражались ради увеселения Вирны и ее приспешников. Разбитые двери и несколько мертвых дроу поведали воинам, что отряд Вирны столкнулся с непредвиденными осложнениями. Однако они считали, что их спасение было близко. Первый из дроу метнулся к скату, подпрыгнул и тут же застрял в паутине, перегораживавшей проем. Его спутники, даже не думая помогать своему обреченному другу, бросились к другому выходу из пещеры, надеясь найти там свое спасение. Их приветствовали повизгивание боевых хряков. С дюжину дворфов с радостными возгласами направили своих скакунов и бросились в разрушенную дверь. Генерал Дагна прибыл к пещере через 5 минут и застал там 5 дроу, 2 дворфов и 3 хряков, лежавших мертвыми на полу. Удовлетворенный тем, что они расправились с врагом, генерал приказал обыскать местность. С прискорбием он узнал о смерти кобла, раздавленного магической железной стеной. Однако к чувству скорби примешивалась и надежда. Надежда на то, что Бреннар и остальные, вступив в схватку с врагом, все-таки за исключением бедного кобла, были живы. Лишь решимость, неспособность поверить в собственное поражение продолжала подгонять уставших и раненых Бреннера и Кеттибри. Все дальше и дальше они уходили вглубь змеящихся туннелей. Одной рукой Бреннер подпирал Кеттибри, во второй держал факел. Кеттибри держала лук наготове, каждый из них понимал, встретить им на пути хоть один темный эльф, их путешествие будет окончено. Однако ни один из них был не в силах отступить и поверить в собственное поражение. «Где эта чертова кошка?» – проворчал Бреннер. «И куда запропастился наш дикарь?» Кэти-Бри покачала головой. У нее не было ответов на эти вопросы. Кто знал, куда мог подеваться Пвент? Он выбежал из пещеры, поддавшись своей обычной вспышке безумия, и мог так пробежать до самого ущелья Гарумна. Однако Гвиневар была совсем иным случаем. Кэти-Бри опустила ладонь в мешочек, нащупывая изящные черты фигурки. Она чувствовала, что пантеры поблизости не было, и доверилась этому чувству, поскольку если бы Гвиневар не покинула материальный план, то она давным-давно уже встретилась бы с ними. Кэти-Бри остановилась, и Бреннер, сделав по инерции еще несколько шагов, тоже замер с удивлением, посмотрев на нее. Девушка, преклонив одно колено, держала в руках фигурку и внимательно изучала ее. Лук лежал подле нее на полу. «Ушла?» – спросил Бреннер. Кэти-Бри пожала плечами и, опустив фигурку на пол, тихо позвала Гвиневар. Долгое время ничего не происходило, но когда Кэти-Бри уже была готова поднять фигурку, в воздухе заклубилась знакомая серая дымка. На Гвиневар было страшно смотреть. Изможденные усталостью мускулы пантеры обвисли, ее черный мех был разорван, из-под него отчетливо проглядывали сухожилия и мышцы. «Ой, отправляйся назад!» – вскрикнула Кэти-Бри, шокированная подобным зрелищем. Она подняла фигурку и хотела отпустить пантеру. Однако Гвиневар, несмотря на свое жуткое состояние, отреагировала быстрее, чем могли в то поверить дворфы Кэти-Бри. Ее лапа скользнула по руке, отбросив фигурку на землю. Пантера пригнула уши и спустила зловещий рык. «Позволи ей остаться», — произнес Бреннер. Кэти-Бри потрясенно посмотрела на дворфа. «Ей не хуже, чем нам с тобой», — произнес Бреннер. Он сделал несколько шагов и потрепал голову пантеры, снимая повисшее в воздухе напряжение. Уши Гвиневар вновь стали торчком, и она перестала рычать. «И настроена не менее решительно». Бреннер поднял глаза на Кэти-Бри, затем его взгляд скользнул вглубь коридора. «Мы втроем», — произнес дворф. «Готовы погибнуть, но не раньше, чем закопаем этих вонючих дроу». Дзирт чувствовал, что приближается, и обнажил свой второй клинок. Стараясь удержать себя в руках, чтобы не позволить замерцать голубоватому сиянию скимитара, старался дышать глубже. К его облегчению скимитар идеально слушался его. Дзирт почти не обращал внимания на хафлинга у себя под боком. Вместо этого все его чувства были направлены на поиски какой-либо улики, которая могла бы подсказать ему о присутствии врага. Он миновал низкий проход и оказался в едва различимой пещере, которая, по сути, была попросту чуть более широкой частью коридора с двумя выходами. Один сбоку шел ровно, второй, точно впереди, взбирался вверх. Внезапно Дзирт оттолкнул Реджеса, который припал к стене. Глаза дроу метнулись к боковому выходу. Однако оттуда появился не темный эльф, но дворф. Возможно, самый странный из тех, которые когда-либо доводилось видеть обоим друзьям. Твента от Дзирта отделяло 3 широких шага, его безумный рев поведал о том, что он был больше, чем уверен, что застал дроу врасплох. Он пригнул голову, нацелив шип в живот Дзирту, и услышал чей-то встревоженный писк сбоку. Дзирт поднял руки над головой и нащупал пальцами расщелины в стене. Он все еще держал клинки в руках, и ему не особенно удобно было хвататься за выступы, но ловкому дроу многого и не требовалось. Уверенный в своей победе берсерк бросился вперед, и в тот же миг Дзирт поднял ноги, разведя их над пролетевших под ним шипом. Пвен со всей силы влетел в стену, его шип вошел в камень на добрых 3 фута. Ноги Дзирта опустились вниз, обвив голову Пвента, и также вниз опустились рукояти его скимитаров, приложившись по незащищенной шее берсерка. Дворф, вскрикнув от боли, ничком плюхнулся на пол. Дзирт отскочил назад, позволяя скимитару залить местность голубоватым сиянием. «Дворф?» – удивленно заметил Реджес. Пвент взревел и перекатился на спину. Дзирт заметил на его шее амулет, изображенный на нем пенящейся кружкой клана боевого топора. Пвент потряс головой и внезапно вскочил на ноги. «Тебе повезло!» – взревел он и вновь бросился на Дзирта. «Мы не враги!» – попытался объяснить дроу. Реджес вновь вскрикнул, когда мимо него, размахивая своими шипованными перчатками, промчался Пвент. Дзирт с легкостью избегал ударов и заметил, что доспехи его противника усеяны острейшими шипами. Твент вновь набросился, но внезапно остановился на некотором расстоянии. Дзирт знал, что это была уловка. Опытный дроу уже разгадал боевую тактику Твента и понял, что этот маневр был направлен на то, чтобы выманить противника на одну с ним линию и наброситься на него уже всем телом. Следующий выпад дворфа был отбит скимитаром. Дзирт удивил дворфа тем, что занес свой второй клинок над головой и шагнул к нему ближе, совсем не в ту сторону, на которую рассчитывал дворф. И затем, описывая оружием широкую дугу, отшагнул в сторону, намереваясь ударить дворфа по задней части колена. Твент тотчас забыл о задуманном им прыжке и инстинктивно убрал уязвимую ногу из-под удара. Дзирт, слегка нажав на колено дворфа, заставляя его попятиться. Твент, естественно, не удержавшись на ногах, с лязгом грухнулся спиной на пол. «Хватит!» — крикнул Реджес упрямому дворфу, который уже снова поднимался на ноги. «Остановись! Мы не враги!» «Он говорит правду», — добавил Дзирт. Твент оперся на одно колено и удивленно посмотрел сперва на Реджеса, а потом на Дзирта. «Мы пришли сюда, чтобы добраться до Хафлинга», — очевидно сбитый с толку, он проговорил Дзирту. «Мы хотели поймать его и снять с него заживо кожу. А теперь ты говоришь поверить ему?» «Это совсем другой Хафлинг», — произнес Дзирт, убирая клинки в ножны. Скользнувшая на лице дворфа усмешка лучше слов поведала о том, что он раздумывает над тем преимуществом, которое только что подарил ему его противник. «Мы тебе не враги», — спокойно произнес Дзирт. Его лиловые глаза угрожающе вспыхнули. «Но у меня больше нет времени на твои дурацкие игры». Твент клонился вперед, явно желая прыгнуть вперед и разорвать дроу на кусочки. Вновь глаза дроу угрожающе вспыхнули, и Твент расслабился, понимая, что его противник только что прочел его мысли. «Давай, нападай, если хочешь», — предупредил Дзирт. «Но знай, что в следующий раз, когда ты упадешь на пол, ты больше не поднимешься». Тибилдорф Твент, совсем не смутившись, подумал над словами и невозмутимым поведением своего противника и вспомнил все то, о чем ему рассказывала Каттибри, об этом дроу. Если, конечно, это и вправду был легендарный Дзирт Доурден. «Тогда полагаю, что мы друзья», — признал невозмутимый дворф и медленно поднялся на ноги.